что было известно даже в лесу, так как под этот самый черный автомобиль в свое время швырнули гранату, но неудачно. «Кого хоронят?» — спросила Аглая Петровна калеку нищего, шкандыбающего со своим костылем по тротуару за траурным кортежем. «Кто помер?» «А бургомистра хороним!» — весело и словоохотливо ответил нищий. «Городского голову нашего господина Жевтяка. Подай, барыня, тыщенку марочек на помин души нашего покойничка, чтоб смачнее ему в аду пеклось». Не без удовольствия подала Аглая Петровна сизому пропойце, напечатанную на берлинской фабрике переводных картинок, сотельную, как выразился нищий, и пошла дальше под печальные медные гудения немецкого военного оркестра. За траурной же колесницей заметила она только двух провожающих профессоров в последний его путь. Двое эти были ей хорошо знакомы, и знала она, что они делают в городе брат и сестра Земсковы, тихий горбун Платон Захарч и сестра его Паша. «Значит, живы они, не провалились!» — быстро и радостно подумала Аглая Петровна, и, свернув в переулок, вдруг вспомнила, с какой брезгливой ненавистью Володя в давнее время рассказывал ей, как был он с Варей на дне рождения того самого Додика, за которого Алевтина вышла замуж, бросив Степанова, как смешно изображал он некую Люси Михайловну, проповедовавшую самомассаж, как сердился на салат из силоса и как изображал танцы сестричек Бебы и Куки. «Впрочем, если это и поныне такой дом, то мне, пожалуй, будет неплохо», — деловито рассудила Аглая Петровна и, поднявшись по облезшим ступенькам террасы, дернула проволоку, над которой была надпись «Звонок». В глубине дома глухо что-то затренькало, потом испуганный голос Алевтины спросил «Кто там?». И когда Аглая Петровна назвалась, дверь круто и широко раскрылась, и Алевтина в старой шубейке, нечесанная, завалившимися глазницами, отступила в глубину полутемной террасы, слабо охнула и едва слышно сказала «Вы?». «Я», громко и раздельно, так, чтобы слышали они, шпики, ответила Аглая Петровна, «я, дорогая подружка». «Видишь, правда всегда торжествует, и не только выпустили, а разрешили остаться в городе и поискать себе работу. Очень милые люди там, симпатичные». Широко раскрыв глаза, смотрела на Аглаю Петровну Алевтина Валентина, и в этих распахнутых глазах Аглая Петровне вдруг увиделась так любимая ею Варвара. Это было неожиданно и странно, но она не смогла сдержаться и, любуясь, уже совсем искренне произнесла: «Удивительно ты мне сейчас Варьку напомнила». «Варьку?» — со слабой несчастной улыбкой растерянно сказала Алевтина. «Ужели?» «Да заходите же, пожалуйста, что это мы на крыльце?» На террасе пахло помойным ведром, кошками и холодным прогорклым дымом. Это было свидетельством нищей жизни, и Аглая Петровна быстро поняла, что бывшие горничные господ Гоголевых не сделала карьеры оставшихся у немцев. «Теперь вот что», — сказала Аглая, удерживая Алевтину за локоть. «Погодите, тут никто не слышит?» Алевтина ответила, что здесь никто не слышит, и Аглая Петровна шепотом, но не торопясь, объяснила ей, что ежели она боится, то Аглая немедленно же уйдет, а если нет, по моему мнению, вам бояться решительно нечего, — добавила она, — то останется до случая, который непременно сыщется. От Алевтины Аглае ничего, разумеется, не нужно, ни во что она ее не запутает, но то, что они подружки, зарегистрировано гестаповцами, и они нисколько не удивятся, если Аглая немного поживет у Степановой. «О, Господи!» — счастливо вглядываясь в Аглаю Петровну Варькиными круглыми глазами, заговорила Алевтина. «Как же это вы можете так думать, что я испугаюсь? Я ведь даже там не испугалась, а у них страшнее было. Но это все потом, а сейчас пойдемте в комнату, вам же покушать надо и хоть чай выпить, что ли. Невозможно же голодному человеку». Они миновали темную, захламленную прихожую и вошли в косую об одно окошко неприбранную комнату, в которой жила Алевтина. В неярком свете наступающих зимних сумерек Аглая Петровна разглядела портрет кактуса, о котором не раз вспоминал Володя.